Глава 22. Удобная все-таки штука — обмен воспоминаниями. Конечно, к ней надо привыкнуть. Я все еще подозревал, что человек без примеси драконьей крови может не пережить подобного. Но какие открываются возможности? Не нужно подыскивать слова, опасаться быть неверно понятым. Нет, можно и в этом случае исхитриться, перевернуть увиденное с ног на голову, но для этого, по-моему, нужно очень постараться. На этот раз вышло намного лучше, чем в предыдущий. Во всяком случае, мне удавалось улавливать эмоции Кьяры, и я задался вопросом. Раньше она не передавала мне этого нарочно? Может, не хотела, чтобы я ощутил ее тоску по матери? Или дело в чем-то ином? Впрочем, поразмыслить об этом я мог позже, а пока Кьяра вернула меня в теплый, особенно по сравнению с Багралором, столичный вечер. Эта часть воспоминаний напоминала колдовские картинки, модную забаву последних лет. На самом деле никакого колдовства в них нет, просто хитроумный прибор с мощным фонарем, картинки на стекле, и вот, пожалуйста, по стене или натянутой простыне гуляют дамы с кавалерами, летят драконы, бегут дикие лошади. Однажды я видел даже роман в картинках. Полагали, это недешевое удовольствие оплатил своей любовнице некий весьма высокопоставленный господин. Дама баловалась сочинительством, но, увы, известность обходила ее стороной. Напечатать ее опусы было проще простого, только плати. Однако публика не соглашалась читать их даже за деньги, настолько они были многословны и скучны. А заказные рецензии — это совсем не то, чего жаждала душа писательницы. Впрочем, оказалось, что в виде живых картинок с подписями, те изображали самые яркие моменты повествования, ее истории выглядят намного лучше. А уж когда кто-то догадался сопровождать показ музицированием, дело и вовсе пошло на лад. В салоне у самой дамы играл маленький оркестр, в местах попроще ограничивались клавероном, а то и вовсе кто-нибудь бренчал на трех струнах. Услуги рисовальщика стоили недешево, но, судя по всему, они с сочинительницей нашли друг друга и стяжали скромную славу. К чему это я? Ах, да, к тому, что воспоминания Кьяры напоминали эти самые колдовские картинки. Одна сцена сменяла другую не плавно, как это бывает в жизни, а рывками. Вот она возвращается с охоты, усталая, но довольная. Прислушивается. Меня еще нет, но я обещал быть к заходу солнца, а до него еще далеко. Переодевается в неудобную одежду, потому что обещала быть наготове на случай визита той же Бет. Больше заняться нечем, и Кьяра выходит в сад. Драконария на исходе дня пахнет так, что голова идет кругом, но в ее аромате мерещится не только запах металла, но и запах крови. Кьяре кажется, что это не к добру, еще вчера она ничего подобного не ощущала, значит, что-то неладно. И дело не в цветах, это ведь просто растение, даже не ядовитое, и от него нельзя ждать подвоха. Самое ужасное, что может случиться, если нанюхаешься драконарии, голова разболится. Это я сказал Кьяре, закрыв на ночь окно. А она у себя открыла, и ничего ей не сделалось. Наверное, потому что они с этим растением почти что родственники. Зовутся похоже, а вот я... Тут картинка сменилась, видимо, Кьяра смутилась, когда поняла, что раскрывает свои рассуждения обо мне. Кьяра сидит у окна. Долго сидит и принюхивается, не иду ли я. Но меня все нет и нет, и солнце, чтоб ему провалиться, еще слишком высоко. Оно даже не цепляется за крышу домов, а значит, ждать придется долго. Заняться нечем, искать знакомые буквы в книгах скучно. Даже если они складываются в слова, некому объяснить, что эти слова означают. Писать как люди Кьяра не умеет. Попробовала, разлила чернила и долго оттирала пятно на столе. Не вышло. Прикрыла стопкой бумаги, может, я не замечу или решу, что чернильницу перевернул предыдущий жилец. Ругать не стану, Кьяра знает, но все равно обидно, человеческое тело такое неуклюжее. Попробовать порисовать угольком, как я однажды сказал. Но на чем? На светлой обивке стены нельзя, за это точно попадет. Разве что на полу, а потом стереть. Или отправиться в пещеру, там-то можно пачкать стены сколько угодно. Но чу, кто-то идет. Кьяра замирает на месте, выронив уголек. Это чужие. Одного гостя она узнает. Бет, женщина из поезда. Второго нет, но, кажется, Бет не хочет с ним идти. «Я не понимаю, при чем здесь я», — говорит она, — «слишком громко», — говорит. Кьяра уже знает, что благородные дамы не повышают голос, а кричат только базарные торговки, простолюдинки. Бет не кричит, но от нее пахнет страхом. «Повторяю, я не знаю никакой Каталены», — продолжает она. «Ту девушку звали Кьяра, понятно вам? Кьяра!» Слов второго человека Кьяра не слышит, он как-то заботится об этом. Но по тону чувствуется, что он пытается в чем-то убедить Бет. «Да, верно. Он велит ей первой войти в дом и позвать Кьяру. Кьяра знает ее и не станет нападать, а даже если попробует, второй человек будет начеку и защитит Бет. Кьяра недоумевает, но чувствует, как в хребет вонзаются ледяные иглы. Так она ощущает опасность. Можно уйти сию же секунду, но она хочет узнать, что нужно незнакомцу. И еще думает о том, что я скоро вернусь и попаду в ловушку, а она даже не может меня предупредить. Умело бы написала записку». «Нет, ее заметят, а если спрятать, я не успею найти вовремя». Признаюсь, на этом моменте я растрогался. Одновременно мне сделалось смешно, и, кажется, Кьяра рассердилась. «Да говорю же вам, я даже предположить не могла!» — снова слышен голос Бет. «Но если вы так настаиваете, я войду, конечно!» — открывается входная дверь. Кьяра не заперла ее, вернувшись из сада, слышны шаги. «Кажется, никого нет дома», — снова очень громко говорит Бет, а мужчина, теперь хотя бы это ясно, что-то бубнит в ответ. «Похоже, слуг здесь не держат. Хорошо, хорошо, я позову». «Кьяра! Кьяра, ты здесь, дитя мое?» Она вдруг вспоминает мои слова. Ищет на полу уголек, но хлопает себя испачканной рукой по лбу. На полу я могу и не заметить послание, а на стене его увидит кто угодно. «На столе». Неприбранные остатки завтрака. Я торопился, а к Яре беспорядок безразличен. Хлеб, кусочек сыра, все не то. Солонка. Соль похожа на песок, а Кьяра когда-то выводила на нем палочкой буквы. Соль высыпана на стол, Кьяра разравнивает ее ладонью и пальцем выводит стрелочку. Я улетела. И пытается нарисовать рядом дракона, но ничего не выходит, получается какая-то закорючка. Чужие шаги уже совсем рядом. Шелестит подол Бет, уверенно топает мужчина. Кьяра по-прежнему не может учуять, что он собой представляет, а значит, это чародей. Только они могут спрятаться, закрыться от других, притвориться обычными людьми. Этот перестарался. От любого человека хоть чем-то да пахнет. Простеньким амулетом на удачу, соседским или собственным с глазом. Чтоб тебе провалиться, типун тебе на язык. Такое летит во все стороны, люди даже не задумываются, что говорят. Нужно спешить. Кьяра торопливо дорисовывает на рассыпанной соли мотылька дракона и загогулину гору и шагает прочь, на Багралор. Там никто не достанет, я ей так сказал. Только она не уходит совсем. Остается на тайной дороге, так, чтобы видеть происходящее в гостиной. А там ничего не происходит. Бет, изящная, прямая, как всегда, сидит на стуле. Кьяра немного завидует ее манерам, но подражать не пытается. Пробовала, видела в зеркале, как это выглядит в ее исполнении, и перестала. Очень уж смешно. Я бы точно засмеялся, пускай и про себя, а это обидно. Мужчина, он чем-то знаком к Яре, но она по-прежнему не чует его сути. Прохаживается взад-вперед. Он взволнован и раздосадован ожиданием, но покамест держит себя в руках. Бет пытается заговорить с ним, тщетно. Он велит ей подождать и уходит обыскивать дом. Она принимается рассматривать обстановку. От ее взгляда ничто не укроется. Вот она увидела растоптанный уголек на полу, отпечатки вымазанных в саже пальцев на столешнице, рассыпанную соль и рисунок на ней. Такой неуклюжий. Бет отводит взгляд в сторону. На губах ее играет едва заметная улыбка, но когда возвращается мужчина, Бет снова само спокойствие. В доме никого нет, надо же. Наверное, уехали. «Нет, не сообщал, не писал, хотя обещал. Ничего не знаю, господин Виркин». Кьяра смотрит на него издалека и никак не может вспомнить, где видела его раньше. У драконов отличное зрение, но что толку? Им не досуг разглядывать людей с высоты, а чародеев они различают иначе, но этот особенный. Он ищет Кьяру и меня. Кто это может делать? Да еще вместе с Бет. Ответ один. «Это Сарго». «Выглядит иначе, ну и что? Я тоже покрасил волосы и приклеил на лицо какие-то дурацкие бакенбарды». Кьяра не очень-то рассмотрела Сарго, пока была в плену. Не до того, когда тебе в морду хлещет струя воды или когда разжимают зубы, чтобы впихнуть в глотку дневную пайку мяса. Она узнала бы его из тысячи, не применил он маскировку, но он подстраховался. Столица — небольшая дорога, здесь умельцев хватает, так я говорил. Может, он узнал, что Кьяра сделала с Троды и пришел мстить за нее. Слишком рано, чародейка еще не очнулась. А пока она не вылечится, никто и не поймет, что она потеряла память. Или Сарга настолько сильный чародей, что умеет определять такое сразу. Или он просто ловит Кьяру. Ему заплатили много денег за дикого дракона, а он упустил добычу. Заказчик шкуру с него за это сдерет, так я сказал. Вот Сарга и старается. Нашел Троду, нашел Бет, услышал о нас и догадался. Мысли текут, время идет, Кьяра не двигается с места. Драконы могут сутками караулить добычу. Дикие, конечно, зачем это прирученным? Их кормят люди. Кьяра часто сердится на себя за то, что думает плохо и медленно. На этот раз, кажется, вышло хорошо и быстро, только она не может сказать об этом мне, не может найти меня в столице и увести прочь от домика в зарослях Драконарии. Значит, придется ждать. Я ведь обещал вернуться к заходу солнца. «Что тебе мешало подкараулить меня у калитки?» — невольно подумал я. «Или у входной двери?» «Я не глупая», — вспылила Кьяра. «Сарга бы почуял. Он разбросал вокруг дома что-то... ну, колдовское. Только ты наступил, и он узнал, что ты идешь. А если бы я...» Достаточно было доли секунды, чтобы сгробастать меня и утащить прочь. Сарга ничего не успел бы сделать, он ведь был в доме. Подумав такое, я почувствовал себя распоследней свиньей. Спасали меня, изволители видеть не так. Лучше надо было спасать, быстрее. Судя по всему, Кьяра примерно так же обозвала меня, но все же пояснила. Я боялась. Вдруг в саду и на улице другие такие же, которых я не чую, и я не успею. Тогда обоих схватят. И еще Бет. Она не хотела плохого, а Сарга думала, она знает о нас. Я молча согласился. Альтабет действительно нам помогла. Кьяра выжидает. Ей очень хочется вмешаться, но не пускает страх. Она слишком хорошо помнит, как это больно, когда крылья протыкают насквозь и стягивают железными тросами, как жгут колдовские печати, как унизительно лежать беспомощно и неподвижно и даже не иметь возможности отказаться от еды. Если рядом прячутся другие чародеи, они смогут ее одолеть. Один поймал ее сонной, двое держали в плену. Наверное, трое сумеют захватить и свободную, полную сил. Ей страшно, и этот страх разрывает на части. Одна половина хочет скорее унести крылья на Багралор, на равнину, куда угодно, только подальше от столицы и чародеев, в те места, где людей нет и не будет в ближайшую сотню лет. Другая приказывает остаться. Она знает, что чародей поступит со мной не лучше, чем с пленным драконом, и не хочет, чтобы так случилось. В этот момент смутился уже я, потому что никто, даже родная мать, не заботился обо мне так, как эта дурацкая дикая... Кьяра. Выжил хорошо? Нет, что ж поделать. Неловкое было чувство. А как его назвать? Слов нет, так она говорит. Что было дальше, я знал до определенного момента, разумеется. А вот Кьяра не стала мне показывать, что именно творилось после того, как Сарга сорвался на мне. Может, щадило мое самолюбие, но толк-то. Я будто не знал, что корчился, как червяк на сковородке, когда чародей взялся за меня всерьез. Может, по иной причине... Я вскоре узнал, по какой именно. «Я поняла, что он тебя убьет», — сказала она. «Не тело, тело останется, а тебя не будет. Этот Сарга, он умелый», — так Бет сказала. «Может вытянуть из человека, но... все. Будет пустая скорлупа. На такую тоже можно меня поймать. Я просто подумаю, что ты без сознания». Так он решил. «Ты что, и его мысли прочла?» Они были очень сильные, сложно не увидеть. Кьяра умолкла, потом гулко вздохнула, костер едва не потух, а меня обдало волной горячего воздуха. И я решила, что больше ждать нельзя. Я вспомнил свои полуобморочные видения. До меня, кажется, дошло, почему Кьяра не хочет показывать мне сам процесс моего спасения. Вовсе не потому, что стесняется. О, нет! Ты что, превратилась посреди столицы? Только и смог я подумать. По-другому я бы не справилась. С полным осознанием своей вины, но без тени раскаяния, ответила Кьяра. «Сарга очень сильный. А когда я человек, я слабая, поэтому...» «Ну, ты не волнуйся, дом развалился и сгорел, но только этот. Там же драконария кругом, она задержала огонь». «Неужто какие-то кусты могут остановить драконье пламя?» — усомнился я. «Не остановила, а задержала», — повторила она. «Люди в соседних домах еще не спали, успели заметить огонь и убежать. Ну, я так думаю». Я закрыл глаза и подумал, что теперь нас начнут искать абсолютно все. Этакий пожар ни с того ни с сего. Проверят ведь, с чего он вдруг начался, определят, что огонек был непростой, а дальше пойдет-поедет. В такой ситуации Ванарейна и искать не придется, он сам нас отыщет. И лучше бы первым действительно оказался он, а не хозяин Сарго. «Сперва крышу снесло», — продолжила Кьяра. «Ну, когда я ворвалась. Там тесно, я хотела просто схватить тебя и исчезнуть, но вспомнила, что один раз уже не стала убивать Сарго. И вот что вышло». «Я правильно понял, на этот раз ты его прикончила?» «Ну да. Что мне оставалось делать? Я на него наступила», — смущенно призналась Кьяра. «Схватила тебя, Бет и...» «Погоди, а пожар откуда взялся?» «Сарго очень сильный», — с заметным сожалением ответила она. «Он не сразу умер и пытался колдовать, и я решила сделать так, чтобы он наверняка умер. После нашего огня люди не выживают, помнишь?» «Ну вот». «Я никоим образом о нем не жалею», — заверил я. «Просто надеюсь, что не весь квартал выгорел и обошлось без невинных жертв. Кстати, а куда ты подевала Бет?» «Она не здесь», — уклончиво ответила Кьяра. «Я покажу дальше». Не отказываться же было, право слово. «На этот раз я вижу огонь. Все кругом горит, но сложно понять, это ярость застит Кьяре глаза, или дом действительно полыхает, как сухая трава. Раз...» Она отшвыривает чародея в угол и действительно наступает на него задней лапой. «Два, хватает меня вместе со стулом и протягивает другую лапу за Альтабет. Похоже, когда Кьяра придавила Сарго, чары его ослабли, женщина смогла вскочить и теперь озирается в панике, но не может найти выхода, кругом огонь». Кьяра нетерпелива. Она хватает Альтабет, поджигает Сарго, он действительно пытается колдовать, и оставляет рушащийся дом. Картина меняется, теперь мы в лесной хижине, и Кьяра вновь обретает человеческий облик. Я, признаюсь, позавидовал самообладанию Альтабет. Вместо того, чтобы закричать или упасть в обморок после того, как ее похитил дракон, она лишь сказала: «Так и знала, что ты не чародейка. Не стой столбом, не видишь господину Роксади плохо». Они пытаются привести меня в чувство, но ничего не выходит. Не помогает ни излюбленный Кьярый способ — ведро холодной воды на голову, ни ухищрение Альтабет. У нее, как у всякой знатной дамы, при себе уйма флакончиков с каплями, нюхательными солями и прочей дрянью. Когда я не реагирую даже на вонь сжженого пера, выдернутого из чудом уцелевшей шляпки Альтабет, она говорит: «Нам нужен целитель. Кажется, он...» «Ты лечила Троду», — отвечает Кьяра. «Сделай так же». «Я не умею колдовать. Амулеты забрал Виркин, а без них я ни на что не способна». «Послушай», — убеждает Альтабет. Волосы ее растрепались, руки испачканы, но она не обращает на это внимания. «Я знаю надежного человека. Это мой личный доктор, я ему доверяю. Если привести его сюда...» Взгляд ее падает на меня, и она добавляет с сожалением: «Не успеем. Я не чародейка, но чувствую, жизнь покидает его. Виркин хотел его убить, и вот...» «Где живет этот человек?» — сквозь зубы спрашивает Кьяра. «Ну, ты знаешь его дом? Помнишь, как он выглядит?» «Да, конечно», — отвечает Альтабет и тихо вскрикивает, когда Кьяра хватает ее за плечи и вынуждает смотреть себе в глаза. «Я могу попасть в место, которое видела», — напомнила она. «Там я не была, но Альтабет знает, как выглядит этот... как его... госпиталь». Я посмотрела ее глазами, а дальше было просто. Куда уж проще — похитить известного врачевателя из-под носа у окружающих. Спасибо, на этот раз Кьяра хоть в дракона не превращалась. Сказать, что бедняга удивился, значит ничего не сказать. Впрочем, целитель есть целитель, и ему хватило одного взгляда на мое безжизненное тело, чтобы взяться за работу. По-моему, я раза три слышал крики «Мы его теряем», но Кьяра настолько убедительно пообещала порвать чародея на мелкие кусочки, если он меня не оживит, что это подействовало. А может, я просто оказался очень живучим, кто знает. Картинка снова меняется. На этот раз Кьяра стоит напротив Альтабет, за чьей спиной целитель дрожащими руками умывается из ведра. Похоже, совсем вымотался. Не мудрено, Сарга меня порядком отделал. «Что ты намерена делать теперь?» — спрашивает Альтабет. Она немного бледна, но не теряет присутствие духа. «Ждать», — говорит Кьяра и косится назад, на меня. Рок проснется и скажет, как быть. «А что будет с нами?» «Очень своевременный вопрос. Правда. Что?» «Ничего. Ты?» — Кьяра тычет пальцем в грудь Альтабет. «Надо сказать, что так делать неприлично. Помогла. Почему?» «Видишь ли», — отвечает та, мягко отводя ее руку в сторону. «В обители хорошо готовят к служению, а это значит не только учиться смирению, но еще и разбираться в людях и их чаяниях. Я помню, как ты смотрела на Санди, то есть Рока, а он на тебя. О каком правопохищении могла идти речь?» «Не понимаю тебя», — сердито говорит Кьяра, хотя, конечно, все и отлично ясно. «Тогда скажу проще. Никто из вас не подчинялся другому. Не знаю, друзья вы или нет, но по меньшей мере партнеры. Я права?» Кьяра помедлив кивает, и спутанные волосы закрывают ее лицо. «Рок говорит, чтобы стать другом, нужно много времени. Мы недавно познакомились, поэтому напарники». «Ну вот, я же сказала, что нас учат разбираться в людях», — улыбается Альтабет. «И не важно, что некоторые из них крылатые и огнедышащие». «Ты сказала, что догадалась, и я не чародейка. Как? Я повидала множество их за свою жизнь, и ни у одного не встречала такой силы. Потому я и заинтересовалась тобой в поезде. Обычная необученная девушка не привлекла бы моего внимания. Всякое случается, какое мне до этого дело? Но подобное...» — Альтабет качает головой. «Я не смогла пройти мимо. Мое любопытство — часть моей натуры, настолько сильная, что даже мать-заступница отчаялась совладать с этим и постановила, оно может сослужить мне как злую службу, так и добрую. Все зависит от того, с какими целями его использовать». «В этот раз хорошо получилось», — говорит Кьяра с невольным одобрением. «Ты все рассмотрела. А еще ты умная, увидела мою картинку и поняла ее. И еще раньше предупредила меня. Ты же нарочно кричала мое имя». «Конечно». Оглядевшись, Альтабет присаживается на лавку. «Я подумала, что даже если ты не успеешь сбежать, то тебя хотя бы не застанут врасплох». «Почему?» «То есть, почему я это сделала?» «Сложно сказать. Вероятно, почувствовала дело неладно. Да, документы у Веркина были в порядке, но что-то...» Она примолкла, подбирая слова. «Что-то в нем показалось мне неправильным. Не сразу, нет. Поначалу я поверила, история звучала так убедительно. Каюсь, я сказала, где вас искать. Уже наводила справки, думала навестить, если вы сами не объявитесь. Как я и думал, найти нас было легче легкого», — подумал я и вновь припал к развернувшемуся передо мной зрелищу. «Ты...» — волосы у Кьяры чуть ли дыбом не встают от ярости. «Выдала нас!» «Повторяю, сперва мне все казалось правильным, и...» Альтабет пожимает плечами. Ей страшно, но она привыкла держать себя в руках. «Однако чем дальше, тем меньше доверия он у меня вызывал. Виркин представился офицером сыскного управления, столичного управления, и бумаги его говорили о том же самом, но он очень плохо ориентировался в городе. Обычно такие люди, даже если сами давно не ловят воров по закоулкам, все равно знают все ходы и выходы, либо у них есть надежные провожатые. У Виркина таких не оказалось, и извозчик трижды привозил нас не к тем домам. Я, видишь ли, не назвала ему точного адреса, только приметы. Опытный человек и по ним бы легко нашел нужный квартал, но...» Альтабет улыбается и добавляет. «Столица любит драконарию. Лучшей живой изгороди и не придумать. Она растет в каждом втором доме, а домики на съем все на одну крышу. Не мудрено спутать. Забавно, правда?» Кьяра пожимает плечами. Она плохо понимает человеческие шутки. «Окончательно я поняла, что Виркин не тот, за кого себя выдает, уже по дороге. Он, наконец, рассказал детали истории, и когда я услышала имя похищенной девушки, то убедилась, все это ложь с первого до последнего слова. Если кто-то и охотится за вами двоими, то причины отличаются от озвученных». «Имя девушки?» «Ну да, ты не слышала? Виркин сказал, это Каталена Киоран. Но...» — Альтабет снова улыбается. «Он не был в курсе, что я прекрасно знаю мать Каталены и ее саму. Она еще сущее дитя, ей всего 12 лет, и вы с ней ни капли не похожи. Зачем ты вообще с ним поехала?» — Кьяра пропускает ее слова мимо ушей. «Если он неправильный, позвала бы своих людей. Разве у тебя нет сильных слуг?» «Есть, разумеется, но он ведь чародей. Мне не хотелось подвергать их риску. Возможно, Виркин не стал бы их убивать, но мог покалечить». «Слуг тебе жалко, а себя и нас сроком нет? Так выходит?» «Я надеялась, вы сумеете постоять за себя», — после паузы говорит Альтабет. «И хотела попытаться предупредить. У меня ведь почти получилось. Что до меня самой, я уже не молода и не слишком боюсь смерти». «А пыток тоже не боишься?» — спрашивает Кьяра, кивнув на меня. «Думаешь, Сарга не стал бы мучить тебя, если бы Рок не пришел так скоро? Вдруг бы он решил, что ты знаешь, где я прячусь, только не хочешь говорить?» «Но я ведь не знала, поэтому не могла выдать больше того, что уже сказала», — отвечает та. «Чародей легко определяет, правду ли отвечает человек. То, что мне немного удавалось сопротивляться воле Виркина, не означает, что я смогла бы долго запираться во время допроса. Но, думаю, он и так понял, что большего, нежели уже сказанное, я и впрямь не знаю. Он бы тебя убил, что бы ты ни проговорилась». Альтабет только вздыхает, дескать, на все высшая воля. Удобно все-таки быть верующим человеком. Всегда есть на кого свалить собственные и чужие просчеты и ошибки. «А ты что сделаешь с нами?» — спрашивает она наконец. «Не знаю», — отвечает Кьяра, наморщив лоб. «Рок скажет, когда проснется. Пока побудете здесь». «Кьяра, а где это здесь?» Альтабет выразительно указывает на распахнутую дверь, за которой виднеются вековые сосны. «Куда ты нас занесла?» «Неважно. Тут есть еда и вода. И дрова. Опасных зверей нет, не умрете», — заключает она. «Но нас хватится. Господина Эрина уж точно, да еще после того, как он исчез среди бела дня прямо из госпиталя. Я правильно поняла?» «Целитель, высокий, крепкий, с руками окороками, вылитый мясник из моей родной деревни, молча кивает, достает из кармана кисет и жестом просит позволения закурить. Никто не возражает, и он сворачивает самокрутку. Руки подрагивают, на коре просыпается мимо. Наконец он прикуривает, в две затяжки приканчивает свою драконью ножку и обретает дар речи. Не удивлюсь, если меня уже с драконами ищут». «Очень смешно», — бормочет Альтабет, но вовремя спохватывается. «Лекарь-то не знает об истинном облике Кьяры. Подозреваю, здесь нас никто не отыщет». «Никто», — подтверждает Кьяра. «Но я не буду вас убивать. Рок придумает что-нибудь. Он скоро проснется?» «Не знаю, милая девушка, ничего не могу сказать наверняка», — качает круглой головой целитель. «Учитывая то, как с ним поработали, и то, что пару раз он все-таки умер, еле удалось откачать». «Умер?» — удивленно спрашивает Кьяра. «Но он же дышит». «Сейчас да», — лаконично говорит Эрин. «Но сердце у него останавливалось. Впрочем, он явно парень крепкий, так что должен очнуться рано или поздно». «Лучше бы тебе сделать это поскорее и вытащить нас отсюда», — читается в его взгляде, брошенном на меня. «Тогда будем ждать», — решает Кьяра. «Вы останетесь здесь, а я заберу Рока». «Куда заберешь?» «Как?» — целитель роняет вторую самокрутку. «Ему покой нужен. Этот мясник из него фарш сделал, я еле сумел собрать, как было». «Виртуозная работа, господин Эрин», — с уважением говорит Альтабет, «да еще в полевых условиях». «Не льстите мне, госпожа Суор», — хмуро отвечает он. «И не пытайтесь сменить тему, я не позволю трогать пациента с места». «Если уж вы озаботились тем, чтобы неведомым образом приволочь меня в эту глушь и заставить спасать жизнь какому-то авантюристу, то извольте впредь слушать мои рекоменда...» Договаривал он, очевидно, в пустоту. Кьяра не стала слушать, просто подошла ко мне, а затем кругом оказались обледеневшие стены пещеры на Багралоре. «Вот и все», — сказала она. «Потом я ждала, когда ты проснешься. Долго ждала». «Сколько?» 3 дня и 3 ночи. Скоро рассветет». «Те двое еще живы? Ты проверяла?» «Живы, конечно. Что им сделается?» «Только Эрин ужасно ругается и требует показать тебя ему». «Может, стоило так и сделать?» — осторожно спросил я. «Нет, сюда я его вести не хочу, а та хижина — не очень надежное место. Ты говорил, там бывают другие люди, провожатые могут ее найти, даже случайно. А таскать тебя туда-сюда вредно, так и Эрин говорит. И вообще, ты живой, только очень слабый, но это не страшно», — уверенно заключила она. «Да, в нашей команде за силовую поддержку отвечаешь ты, а я мозговой центр», — не сдержался я, и Кьяра сощурилась. «Разделение обязанностей, не слыхала о таком?» «Ты очень много думаешь», — проворчала она. «Эрин велел накормить тебя, как проснешься, если не захочешь силой». Я прислушался к себе. Слабость ощущалась, еще какая, но голодным я не был, как обычно, впрочем. Правда, мне не хотелось представлять, как Кьяра станет меня кормить. Вряд ли она приготовила целебный бульон с травами, а значит, поступит по-своему, по-драконьи, пихнет в меня пережеванное мясо, чтобы мне не пришлось утруждаться. Нет, это не самое ужасное из того, что мне доводилось пробовать, но все же я предпочел бы обойтись без такого опыта. Но я подумала, неожиданно продолжила Кьяра, что мы хорошо ели перед... ну... «Поэтому я не буду тебя мучить. Сам скажешь, когда захочешь. А пока ты будешь спать. Эрин дал зелье для хорошего сна». «Опять возьмешь меня под крылышко?» «С этим я еще готов был смириться». «Нет», — ответила она, снова обернувшись человеком. «Между прочим, я стукнулся затылком, когда Кьяра меня выпустила. Тогда я не услышу, если тебе будет плохо. А когда почувствую, может быть поздно. Я буду смотреть за тобой и за костром». «Отлично, я окажусь между двух огней», — ухмыльнулся я, прежде чем покорно проглотить зелье. Горло обожгло, в голове мгновенно зашумело, и ответа Кьяры я уже не слышал. Отключился.